Глава 31. Последняя ступенька бетонной лестницы как барьер, как граница. А вдруг там уже нет ничего? Нет запахов, которые, оказывается, я помнил всегда, хоть и бывал тут крайне редко. Нет картин, написанных Леной. Нет даже самой мастерской. Ведь никто не даст гарантию, что чердачок не продала та же Верка, ее деловитая сестра. Или еще кто. Мало ли, что я наподписывал в пьяном бреду за прошедший год. Как еще квартиру-то не отняли? Было мрачно. Свет на последнем этаже горел унылый. Единственная квартира возле лестницы на чердак, сколько я помнил, всегда оставалась закрытой, словно в ней никто не жил. Я вздохнул, посомневался еще пару минут и поднялся. Коснулся холодного металла неустойчивой крутой лестницы, держащейся в бетоне на трех хилых арматуринах, и пошел вверх. Как она тут лазала-то каждый день? Шатается же все. На массивном, обитом крашеной жестью люке висел громадный замок, словно бы те, кто его сюда повесил, вполне серьезно опасались непрошенных гостей. Только вот не туда, а оттуда. Под самым потолком было еще темней. Я вытянул руку и вслепую нашарил щель, которую все грозились замазать при каждом ремонте, но так ни разу и не тронули. Протиснул в нее пальцы. Еле вышло почему-то, замок перед лицом висел чужой, незнакомый. Некому было класть запасные ключи от него в эту потайную щель, ведь чтобы дотянуться до нее, нужно еще знать, куда тянуться. Отсюда ее не видно. Но Лейла не соврала. Правда, вынуть их по-человечески не получилось. Ключи выпали, звякнув об бетонный пол. Я обернулся, чтобы найти их, и увидел тень пролетом ниже, человеческую, без человека. И стоило неловко оступиться на спуске, как ее там уже не оказалось. Я быстро поднял ключи и убрал их в карман. Прислушался, присмотрелся. Ничего. И без разведки и подготовки рухнул вниз, в сферу сущностей, как еще меч-то не призвал. Никакого бетона, ни вокруг, ни снизу. Под ногами огромное множество каменных шариков разных размеров, да на таком крутом склоне, что я еле удержал равновесие. Перехватило дух, я взмахнул руками и лишь каким-то чудом не спровоцировал движение всей этой массы. Шумел ветер, воздух был как бы густой, осязаемый, и порывы ветра даже по касательной норовили столкнуть меня со склона. Я обернулся, насколько смог, огляделся. Это была зыбкая гора какая-то, насыпная, что ли. Снизу не подняться, никак. Вот же японский бог. Надо усвоить, что так делать не стоит, что ниже в сфере сущности ландшафт может быть совершенно непредсказуемым. Сначала затормозить вращение реальности, заглянуть и только потом проваливаться, а то ведь так и убиться недолго. Кто бы там внизу ни шпионил, шансов подобраться ко мне через подвал у него было откровенно мало. Я вернулся в парадную и первым делом к лестнице перегнулся через перила, вытянув шею. Никого. Но такие вещи не мерещатся. После секса с Сабель уже ничто нельзя списать на «показалось». Я снова поднялся по шаткой лестнице и провернул ключ в замке, уперся плечом, надавил. Ох, и тяжелым же оказался люк. Как же она каждый день сама-то? Чердак обнял кромешной тьмой. Пока искал зажигалку, люк не закрывал, какой-никакой освет. Но когда нашел, первым делом опустил его, задвинул на нем защелку и даже привалил каким-то ящиком потяжелее. Нафиг всякие тени без источников, с мопеда! Если до этого меня одолевали отголоски сумасшедшего дня, все эти жемчужины, лейлы, исцарапанные монеты и настоятельные рекомендации прибыть на допрос в вотчину, то сейчас их как отрезало, отшибло все захлопнувшимся люком. Ну или почти все. Промолчи он в такой момент, ушастый сучонок в храме не был бы самим собой. Едва Жигуль зафальшивил «Only you», я вышвырнул его обратно в заповедник с безразличием, наблюдая, как исчезает одно деление жизненной энергии. Выключатель нашелся в том же месте. Где же ему еще быть? Я выдохнул, внутренне приготовившись ко всякому, и щелкнул. Но только и всего. Свет не зажегся. Твать! Едва я отпустил нагревшуюся клавишу зажигалки, темнота взяла свое. Я ослеп. Вдруг стало как-то пусто. Как если бы я очутился не на чердаке посреди Питера, а в космосе, за пределами Солнечной системы, где до ближайшей задрипанной кометы хренова туча световых лет. Блин, на что ты надеялся? Тут поди уж и картин-то нет. Все вынесли да продали. И ее нет. Лены вообще больше нет. Давно. Холод остановил ее сердечко. А ледяное крошево заполнило легкие, пока ты плелся по снегу, невменяемый от шока. Она утонула вместе с твоим сыном, которого ты посадил на переднее сиденье вместо себя, которого заставил пристегнуть ремень гребаной безопасности, в итоге его и убивший. Зачем ты сюда шел? За кем? На что надеялся, болван? Ведь даже... Я затих на полумысли. Запах. Запах! Я помнил его. В дни, когда работа не простаивала, Лена приносила его даже домой. Так пахла ее жизнь, ее суть, она сама. Так пахла краска, которую она писала, но исключительно свежая. Я сглотнул. Не хотелось даже шевелиться, чтобы, не дай бог, не прогнать наваждение, но я все же опустился на пол. Стало жарко. Не внезапно. Отопление тут работало. Стянул шапку и медленно. В жизни ничего так медленно не делал, чтобы не шуметь, расстегнул пуховик. Казалось, я что-то слышал. Как мотивчик какой-то. Негромкий. Порой проваливающийся, срывающийся. Такое обычно напевают с сомкнутыми губами, когда работа в радость, когда ее сопровождают мысли светлые, чистые. Я сглотнул, чувствуя близкие слезы. «Тише, черт подери, тише!» «Даже не дышать громко!» «Лишь бы не спугнуть!» «Лишь бы не нарушить морок!» «Кто-то напевал совсем рядом!» Я глушил приставучие мысли, сопротивлялся им как мог, хоть за ними-то и пришел сюда. Так напевала Лена. Тут напевала Лена. Она была все ближе, ближе, и чудилось, что я ощущаю движение теплого воздуха, потревоженного ее перемещением по тесной мастерской и несущего запах свежей краски. Прикосновение было легкое-легкое, несмелое, стыдливое. Ее прикосновение. Родное. Ни с чем не перепутать даже спустя 1000 лет. Рука скользнула по щеке, прошлась слегка по волосам и... Напоследок игриво коснулась самого кончика носа. Я задрожал, переполняемый такой бурей эмоций, которой хватило бы на целый город. Так делала Лена. Дурацким этим своим тычком в нос она жутко раздражала меня, но сейчас я был готов за него умереть. Пуховик был уже на полу, когда я, не веря в происходящее, потянулся руками сам. И ждала меня не пустота, не холод, нет, а теплая кожа, гладкая и всегда мурашками под моими пальцами. Лицо, постоянно прикрытое волосами, шея, плечи, грудь, талия. Я, готовый уже поверить в реальность всего этого, скользнул ниже, к животу, и натолкнулся на шрам, грубый след от кесарево сечения чуть ниже пупка. Я обезумел от запаха краски, от тепла родного тела, схватил, прижал и врылся лицом в волосы, жадно ею дыша. Она застонала тихо и сдержанно, обняла меня и стала гладить, щемя сердце этим позабытым запахом. Я подался вперед, уложил и навис над ней. Я был слеп, не видел ничего, даже малейших очертаний, но мне этого и не нужно было. Глаза врут. Я вошел в нее, и она сжала пальцами мои плечи. Задвигался, ошалевший, умерший и воскресший за последнюю минуту, дрожащий. И поясницу обхватили теплые ноги. Она опять застонала и неизменно очень тихо, стыдясь самой себя. Я целовал ее и гладил, старался быть всюду и всем, хотел согреть. Отдать все свое тепло за тот ледяной ужас, что она испытала, когда машина уходила под воду. Плавными и неторопливыми движениями заставил застонать громче, вскрикнуть, ожить. Когда настал момент, я взорвался, как не взрывался ни с кем, ни до нее, ни после. Тьма вспыхнула и закружилась, словно подожженная множеством неясных калейдоскопов. И силы от чего-то стали очень быстро покидать меня. Я не успел ничего сказать, ей только подумать. Тепло, запах, до боли знакомая кожа, шрам — все было при ней. Не хватало лишь одного — биение сердца. Когда я открыл глаза, увидел круглое окно над собой, что выходило на улицу прямо через крышу. Сквозь него внутрь проникал утренний свет, и не было уже ни темноты вокруг, ни вечернего тепла. Я зябко поежился. Ее рядом тоже не было. Я лежал на своем пуховике весь в пыли и старой краске, а вокруг стояли упакованные, но так и не покинувшие стен мастерской, картины. Сон. Черт бы меня побрал, мне просто приснилось все это. Я долго и бесцельно пялился в балки потолочного перекрытия, через раз задерживая дыхание, чтобы постараться воскресить в воображении тот самый запах свежей краски. Вставать, что-либо делать не было ни малейшего желания. Максимум, на что я сподобился, так это вынуть пачку верблюдов, да и то только для того, чтобы уставиться на бурую сигарету, которая укоризной темнела посреди первого же ряда. Я поднялся, оделся и отряхнулся. Все же закурил. Ничего Верка не продала. Похоже, ее тут и не было даже. Странно. Я думал, от мастерской холстика не останется. Настолько жадна до денег была сестрица Лены. А тут имелось что продать. Еще бы. Пусть моя жена в полной мере и не успела заработать себе имя, но, как говорили, трагедия сильно подняла в цене ее работы. Правда, только в Питере. Неупакованными были только 4 работы, которые, скорее всего, никто не готовил к выставке. Например, портрет какого-то не то бурятского, не то вообще монгольского коневода. Суровый такой типаж. Позади него виднелась юрта, или что там у бурят, над которой стоял? Стяг, что ли? Длиннющая такая палка с колесом на конце, к которому были привязаны 9 пышных хвостов. Вторым мне улыбался какой-то слащавый мальчик с Муз-ТВ. Он тужился соорудить серьезный вид и почти наверняка был рэпером, выдавала ненавидимая мной кепка с прямым козырьком. На шее его висел внушающий страх и трепет символ. Непомерно большая латинская «Н», стилизованная под молнию. Оригинально, да. Только когда на третьем портрете я обнаружил девушку, внутри что-то зашевелилось. Задорная, веснущатая, эта повзрослевшая Пеппи длинный чулок держала на ладони какую-то неведомую маленькую птичку, у которой, если присмотреться, было 4 крыла. Тут же был и мой портрет. Фоном аллело расколотое небо, лицо серое и мрачное, а улыбка такая жуткая, словно минуту назад я собственноручно нажал на ядерную кнопку. Я вынул монеты, что вернула мне сорока. Так и есть. На них были нацарапаны ровно те же символы. Хвостатый круг, птичка-мутант и молния. Про них говорила Лейла. Удивлению, что Лена нарисовала 4 прирожденных вотчины, почему-то места не нашлось. Что там стрекотала цыганка? Что эти трое станут мне верными союзниками? Кажется, так. И еще, что их попытается уничтожить вотчина, в представительство которой мне сегодня следовало явиться. Якобы я мог им помочь, чтобы те впоследствии помогли мне. Предупредить об опасности, объяснить суть и направить на основание собственных родов, таким образом выводя их из-под удара. Игра была устроена так, что без подсказки со стороны ни один прирожденный не додумается, как ему заново основать род. Могут стать мне верными союзниками. Да так ли? Можно подумать, незнакомые люди проникнутся моими проблемами настолько, что сразу, сходу бросятся посильно помогать в поисках змеищи или львицы. Они сами первое время будут в шоке. Какая там погоня за Нонгу? Какая драка с Сабель? Я выдохнул, понимая, что слышу внутри скорее клёкот гнева, чем голос разума. Ведь начхать на логичные доводы проще. Поддаться сиюминутному порыву легче. Цыганка была права. Да, она скорее исходила из собственной безопасности, но одно другому не мешает. Я сыграю в ящик, если пойду по следу Сабель сейчас. Ей 100 лет. Она Нонга уработала. Куда мне? Решено. Закончу дела в Питере и назад. Только как мне найти этих прирожденных? Заручиться помощью Натали? Не, хреновая мысль. Как бы она ни давила из себя паиньку, с ней что-то было не так. Придя к ней за помощью в поисках прирожденных, я скорее убью тех. Монеты стоило показать деду. Больше вариантов я не видел. Авось повезет, и склероз Нонга не коснулся этой части его памяти. В углу виднелась сажа, недогоревшие холсты, повалившиеся стопкой, и несколько смятых бутылок из-под минералки, которые Лена часто подменяла завтрак, обед и иногда даже ужин. Видимо, поджечь-то она подожгла, а вот чем тушить, не подумала заранее. Вот и пришлось минералкой. Она говорила, что сожгла несколько своих работ, что были написаны подряд. Странно. Это ведь случилось незадолго до нашего отпуска на Байкале. Из-за ее кошмаров-то мы с Дэном и решили его организовать. То есть было это 2 года назад. Она что, целый год работала потом с кучей недогоревших картин в углу? Да не, то была бы не Лена. Я присел на корточки. Сверху валялась упаковочная бумага, а ниже нашлись остатки 2 картин. Я очистил как смог первую, приподнял. Вот что за кошмары виделись Лене. Пожар. Наш диван в гостиной. И я сверху меднокудрой красотки, глаза которой пламя. На второй тоже был я. Кричащий то ли от боли, то ли от ужаса, с перерезанными венами, из которых вместо крови на пол текли черные длинные черви или же безглазые змеи. Тьма вокруг набухала, питалась ими. Она целиком состояла из сотен тысяч этих самых шевелящихся, свитых, скрученных и связанных в неразрывные узлы змей. Единственное, что не было во тьме, это пол. Каменный, он был усеян мелкими острыми гребешками, направленными в одну сторону и вроде бы образующими какой-то рисунок. Похоже, это была пещера. Неудивительно, что Лена захотела такое сжечь. В мастерской мне больше нечего было делать. Стараясь не поддаваться мыслям о сне или вчерашнем вечере, я отодвинул ящик и открыл люк. Лестничная клетка была пуста. Я спустился, закрыл люк и снова навесил замок. Будет время, заберу картины домой, в «Малинов ключ». Их там не так много, большинство упакованы для несостоявшейся выставки. Так что заморочек с перевозкой быть не должно. Может, что-то продам. Деньги роду сейчас не помешали бы. Какими способностями не обладай, а чёртовы деньги остаются деньгами. Что же это было всё-таки? Что за наваждение? Настолько реальное, что до сих пор мерещилась боль от сжимавших мои плечи пальцев. Перед тем, как пойти вниз, я решил вернуть «Жигуля». Мало ли. Но, провалившись в храм, пустого постамента уже не обнаружил. Место гремлина, рядом с Лихо, теперь занимала женская тень. Черная, она местами ненадолго становилась цветной, как если бы на нефтяном пятне в разных местах проступали радужно-бензиновые разводы. Сущность была как бы олицетворением всех цветов одновременно. Ведь это и есть черный. Имя — Тиш, название — Гжея, природа, дух созидания, принадлежность, вотчина, классификация, редкий, хозяин, Константин Родин, отрицательная сторона, нет, талант, 1-1, прикосновение ловчего, на время оживляет нарисованное человеком существо в качестве боевого.